Герой женщин. Это случилось в 42-м или 43-м году. Помню только, что инженер Лартига приехал в конце мая, и что год был дождливый. Поля, я бы не сказал, что местность у нас низкая, скорее она ровная, слились в одно болото, простиравшееся до самого горизонта. Сплошное море грязи или, если хотите, грязевой остров. Так прочно были мы отрезаны от мира, что к нам не добирались даже странствующие торговцы. Мы объезжали поля, но работать могли лишь под навесом, значит, времени было предостаточно, чтобы подумать о надвигавшейся долгой зиме. Будущее рисовалось в мрачных красках, и чтобы отвлечься, мы почти ежедневно собирались в лавке, невзирая на холод и дождь. Нас почему-то согревала встреча с друзьями и знакомыми, попавшими в такую же беду. А может, нас согревал джин, как ехидничали женщины. Кто лучше их умеет сеять черную клевету? Когда один из нас шлепался в грязь, они уверяли, что виной тому не скользкая глина, а лишний стаканчик. Кажется, будто все было вчера, а ведь с тех пор прошло больше 20 лет. Не доказывает ли это верность одного или, пожалуй, еще одного высказывания инженера Лартиги? Инженер. Инженерик, говорили мы у него за спиной. Появился среди нас в те дни, когда сюда не залетал никто, кроме водоплавающих птиц. Он приехал из Буэнос-Айреса с чемоданами, полными книг и с непереваренными теориями в голове, но в лавке Констансио, дощатом сарае посреди чистого поля, в кругу местных жителей, встревоженных дождями, состоянием дел и близкой зимой, или осоловевших от джина, теории эти звучали странно и даже неуместно. В один из таких вечеров инженер заявил: «Время идет не всегда одинаково. Одна ночь может быть короче другой, в которой столько же часов. Кто мне не верит, пусть спросит у аптекаря из Росарио по фамилии Кария. И это еще не все. Иногда настоящее, стоит только зазеваться, смыкается с прошлым, а то и с будущим. Это подтверждают достоверные рассказы многих ясновидцев». Подобные заявления вызывают у окружающих недоумение и недовольство, ибо они не понимают, зачем все это говорится и как это принимать. Старый Панисса, известный своей проницательностью, выразил общее мнение в словах: «Самонадеянный, однако, юнец». И все же по прошествии долгого времени другой участник той беседы, человек, пользующийся заслуженным уважением, теперь почти старик, вспоминая о ней, признавался: «Я знаю по опыту, что порой, когда я пытаюсь вспомнить лицо Лауры, оно как бы расплывается перед глазами и кажется очень далеким, но вдруг ни с того ни с сего я вижу ее во сне так ясно и живо, словно только что был с ней. Или это тут ни при чем? Может статься, я не понял, о чем говорил Лартига». Нельзя отрицать, что инженер приехал к нам какой-то расстроенный. В самый первый раз, появившись в лавке Констансио, или то было у Бассана, он принялся толковать о женщинах. В нашей компании такая тема обсуждалась обычно весело и непринужденно, вспоминались забавные истории, сыпались шутки и остроты. Поэтому долгие и, что еще хуже, серьезные рассуждения поначалу вызвали замешательство, а потом неудовольствие. Думаю, я выражу чувства моих друзей, если скажу, что все они с надеждой ждали тогда какого-то слова, какого-то знака, которые обратили бы сказанное в шутку. Такого знака не последовало. Лартиге утверждал, что мужчину и женщину, которые рука об руку идут,